что-то модно, но все с медл англа. Подъебал вокруг все жестко и вдобавок кабаса. Я поднялся на медали по работе, кто что смог. Сделал то, что невозможно, врач, вас осечено. А теперь пришла пора за то, что принадлежит бабочке. Смотрите и учитесь, бля, начал косить бабочки. Делаю не меньше, я любой саунд в конфетку превращая любую хуйню. Все сущая мир смутился и любого из вас провернул на хую. Три альбома в год и я опять в дуре. 30 с хуем городов, каждый сезон летний крюк. Оттачиваю стиль, как ювелир в натуре. Набивая себе и братка в лобы в крюк. Мне нужен очень большой, очень-очень большой, охуенно большой кэш, кэш. Мне нужен очень большой, очень-очень большой, охуенно большой, блять, просто огромный кэш. Падают на пол мои блонд войтишки. Саунд ебет, мосил, спустит штанишки. Хочешь факса со мной, чел, это слишком. Знаете, ты герой, в реале мочишь трусишки. Твое бывшее будущее, мои грубис. А нынешняя хо просит роспись на бурбис. Большой кэш на базе, сука, дай огромный. На крупные цифры я всегда голодный. Хамлю тебе с порога, а вызываю смолость. Слишком много клонов, бля, моих извело.